и почти все они были лишь чуть моложе его. Лев Давидович разработал так называемый теоретический минимум, значительно превышающий вузовскую программу по физике. Желающим сдать теоретический минимум предлагалось 9 экзаменов, 2 по математике и 7 по теоретической физике. По идее Ландау, теоретический минимум должен был включать в себя все, что нужно знать, прежде чем начать самостоятельную работу в теоретической физике. Что же представлял собой теор-минимум? Что должен знать человек, идущий сдавать экзамены по теоретическому минимуму? На эти вопросы Ландау отвечал предельно ясно. «Меня интересует, — говорил он своим ученикам, — сумеет ли человек проинтегрировать уравнение? Математическая же лирика интереса не представляет». Сдача этих экзаменов ни на кого не налагала никаких обязательств, разве что на Льва Давидовича. Заметив способного юношу, он считал своим долгом помочь ему войти в науку. Вступительный экзамен можно было держать до 3 раз. Ландау всегда находил время поговорить со студентами. В этом отношении он был бесконечно щедр. Но если студент проваливался в 3-й раз, Льва Давидовича невозможно было уговорить разрешить неудачнику 4-ю попытку. Тут Дау в полной мере проявлял твердость характера, за которую и прослыл жестоким. Ему ничего не стоило сказать студенту, 3-жды безнадежно провалившемуся на экзамене: «Физик из вас не получится. Надо называть вещи своими именами. Было бы хуже, если бы я ввел вас в заблуждение». Зато сколько радости доставляли ему способные студенты. Толковый юноша надолго занимал его мысли. И во время обеда, и вечером он вдруг снова вспомнит утреннего гостя и заулыбается. «Очень способный мальчик приходил сегодня». Однажды на заседании студенческого общества третьекурсник Александр Компанеец выступал с докладом. Едва он кончил, встал Лев Давидович, доказал полную несостоятельность утверждений докладчика и ушел. Шура следом. Он не понимал, как он шел и куда. Кто-то его окликнул, накинул на плечи пальто. Тут его заметил Дау и пригласил к себе. Жилище Дау поразило Шуру. Стол, шкаф, стулья покрашены веселыми красками — розовый, красный и голубой, как в детском саду. В углу тахта с большими подушками, с яркими наволочками, под потолком пестрый самодельный абажур. Уже через полчаса гость знал о делении ученых на классы, о классификации работ и о том, что женщины подразделяются на 5 основных групп. Но особенно сильное впечатление на студента произвела логарифмическая шкала. Об этой шкале рассказывает ученик Льва Давидовича, академик Виталий Лазаревич Гинзбург, в статье, посвященной 60-летию учителя. «Его любовь к систематизации и четкости, — пишет он, — много лет назад нашла выражение в шуточной и, по сути дела, классификации физиков в логарифмической шкале. Это значит, что физик, скажем, 2-го класса в 10 раз меньше сделал. Именно сделал. Речь идет только о достижениях, чем физик 1-го класса. И вот в этой шкале Эйнштейн имел половинный класс, а Бор, Шрёдингер, Гейзенберг, Дирак, Ферми и некоторые другие имели 1-й класс. Себя же Лев Давидович поместил в 2,5-й класс и только, кажется, лет 10 назад, довольный какой-то своей работой, я помню этот разговор, но забыл, о какой работе шла речь, сказал, что добрался до 2-го класса. Александр Компанеец первым сдал профессору теоретический минимум. За ним выдержали Исаак Померанчук, Евгений Лившиц, Александр Ахиезер. За 4 века теоретический минимум сдали всего 43 человека. Юрий Румер